Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Третьем Завете, заключенном Богом с Авраамом во свете библейских повествований и археологических изысканий. В Ветхом Завете можно наблюдать три разные стадии, в которых Бог пожелал заключить завет или договор с избранными им для этой цели людьми. Были ними Адам, Ной и Авраам. Для Адама Бог в своих планах имел великие предназначения, которые Адам должен был выполнить. Для этого Бог одарил его отменными дарами, чтобы он мог выполнить и оправдать возложенные на него надежды. Он был одарен большими интеллектуальными способностями, свободной волей, высокими моральными качествами и физическими силами, благодаря которым он мог прожить 950 лет. Кроме физических способностей и дарований, Адаму Бог поручает сотрудничество с Богом, чтобы он изобрел название для сотворенных Богом животных. И все это Адам выполнил блестяще. А это подтверждается тем, что до сих пор не придумано лучших наименований. Они удовлетворяют каждого и остаются до настоящего времени. Бог любил Авраама и по-отцовски заботился о нем и хотел, чтобы он был счастлив. Он приготовил для него специальное место, называемое в Библии Эдемом, и поселил его там, в своем присутствии. Видя его одиночество среди всех творений, для которых он дал имена, но не нашел для себя среди них друга, Бог сотворил для него соответственно товарища, жену, Еву. В этом имени уже предусматривалась цель, что она станет матерью всех живущих людей, потому что слово «Ева» означает «жизнь». Она должна стать помощником Адаму в их совместной жизни, чтобы составить одно целое в любви, в целях и намерениях. Бог одаровал Адама неисчислимыми благами, лишь ограничивает его одним условием – не есть плодов с дерева познания добра и зла, которое стояло посреди рая. Адам нарушает это условие и изгоняется ангелом из Эдема на землю. От этого времени он должен начинать жить на земле и в иных условиях, подчиняясь земному закону времени, то есть он стал смертным. После слов, сказанных Богом к Адаму, «Смертью ты умрешь». И с этого момента в жизни Адама начались считаться секунды, минуты, дни и годы. Физически Адам после этих сказанных Богом слов еще жил 950 лет. Следовательно, Господь говорил о иной смерти, то есть духовной. От этого времени Адам был отлучен от Бога. В Библии говорится, что Адам был создан по подобию Божию, Бытие 1 глава 27 стих. Но о рожденных от Адама детях написано, цитирую, «Адам жил 130 лет на земле и родил сына по подобию своему». Это означает, что он наследовал греховную натуру и качества своего отца. Такое состояние рожденного от Адама потомства скоро подтвердило эту истину. Старший сын Адама Каин убил по зависти своего младшего брата Авеля. Такой пример греховного состояния человека и творимая ними культура продолжалась 1650 лет здесь на земле и была уничтожена потопом. Бог среди развращенных людей той генерации находит праведного человека по имени Ноя, который не уклонился в идолопоклонство, как все остальные, и спасает его от потопа и заключает с ним иной завет или договор. Но и этот завет был нарушен потомками Ноя. Примером этого есть постройка Вавилонской башни. Как думают, экскавированная археологами башня Зиггурат. Намерением строителей башни было превознести свое имя, или, как в Писании говорится, цитирую, «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие 11:3-4. Читаем дальше. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Бытие 11:8-9. В завете своем с Ноем Бог обещает ему, что потопа больше не будет на земле. И этот завет не оправдал себя, но был нарушен уклонившимися от истины и окончился рассеянием их по лицу земли. Поэтому Бог избирает среди потомков Ноевых, но уже уклонившихся в язычество, одного праведного мужа по имени Авраама и желает заключить с ним иной завет, основанный на вере. В настоящей беседе я хочу ознакомить радиослушателей с биографией Авраама. Сперва в общих чертах, в последующих же беседах я буду говорить о некоторых деталях из жизни Авраама, освещая их с духовной, исторической и археологической стороны. То биография Авраама. Имя Авраам по-еврейски означает «отец возвышенный» или «отец множества». В Священном Писании он также называется «отцом верующих» и «другом Божьим». Иакова 2 глава 23 стих. Авраам был сыном Фары и был основателем еврейской нации. Был он потомком Ноевого сына Сима. Вместе со своим отцом он жил в городе Уре Халдейском. В книге Иисуса Навина говорится о отце Авраама Фаре, цитирую, «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Навина 24 глава 2 стих. Фара имел три сына – Авраама, Нахора и Харана. Бытие 27:31. Как видим, эмигрирование Авраама из Ура Халдейского было под руководством его неверующего отца Фары. Остановка или пребывание Авраама в Харане продолжалось 5 лет. В Харане умер Фара, отец Авраама. Похоронивши своего отца, Авраам теперь берет инициативу переселения в Хананскую землю в свои руки. Теперь он поступает так, как сказал ему Бог. Бытие 12:1. Оставляя Харан и могилу своего отца, Авраам в 75-летнем возрасте направляется в Хананскую землю, как сказано, не зная, куда идет. Евреям 11:8. Это не означало, что он не знал дороги, кудою ему нужно идти. Но он не знал, не имея представления, что его ожидает там впереди. Шел он, вероятно, Дамасской дорогой, и спустя год он уже был в Ханаанской земле. Господь знал душевное состояние Авраама и его тревогу, потому он является Аврааму, чтобы поддержать и утвердить его в том решении, которое ему было указано от Бога. Период странствования Авраама продолжался около 10 лет. Из этого периода упоминаются такие места, как Сихем, Вифиль и иные. С местами эти связаны важные события, о которых я буду говорить позже, в следующих беседах. Теперь я хочу упомянуть о том, в какой форме происходило призвание Авраама в Ханаанскую землю. Авраам получает призвание от Бога идти в землю Ханаанскую, цитирую. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Но Авраам, как хороший и послушный сын, поменялся своей ролью Божьего призвания со своим неверующим отцом. Читаем об этом. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошедши до Харана, они остановились там». Бытие 11.31. Я продолжу беседу о Аврааме в следующей радиопередаче. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.